Во втором послании к Тимофею с еще большей остротой звучат те же мотивы нетерпимости. Павел наставляет своего сторонника, что недалеко то время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Более того, Павел сообщает, что он уже сам становится жертвой этих лжеучений. Он призывает Тимофея к энергичным действиям. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай и увещевай, будь бдителен во всем». Это прямо по Дарвину, как отмечает Энгельс, борьба за идейное существование. Она заканчивается победой епископального направления, выражавшего настроение и интересы наиболее богатой и влиятельной прослойки верующих, тесно связанной с римской знатью. Оппозиционные элементы изолируются и подавляются путем отлучения. Вместо разобщенных первоначальных христианских общин возникает централизованная церковная организация, возглавляемая епископами, главенствующую роль среди которых с течением времени начинает играть римский епископ-папа. Влияние христианства растет вглубь и вширь. Одновременно в него вливаются мощные эллинистические и восточные течения, привносящие с собой элементы враждебных христианству языческих учений и верований. Возникают и новые ереси. Самые опасные в середине II века были ереси гностиков и монтанистов, против которых в первую очередь ополчается образовавшаяся церковная иерархия. Гностики пытались объединить христианство с эллинскими мистическими учениями. Иное содержание имело монтаническое учение, названное так по имени его основателя Монтана. Оно продолжало эгалитарные и аскетические традиции раннего христианства. Борьба против этих учений происходила в сложной обстановке, в которой периоды открытой легальной деятельности церкви чередовались с периодами преследований как против нее, так и других христианских учений, с которыми она боролась. В силу указанных обстоятельств борьба эта велась мирными средствами. Следуя апостольской традиции, враждующие стороны не стеснялись в выражениях, поносили и обвиняли друг друга во всевозможных нарушениях христианского вероучения, в различного рода пороках, в обмане, лжи, клевете, корыстолюбии, алчности, разврате, короче, во всех смертных грехах. Писания гностиков, монтанистов и других еретиков были уничтожены церковью и не дошли до нас. Что же касается полемических приемов сторонников церкви, то о них можно получить представление по сочинению «Обличение и опровержение лжеименного знания», 5 книг против ересей, епископа Леонского Иринея, жившего во второй половине II века. Ириней считает гностиков и монтанистов вероотступниками, а поэтому сынами дьявола и ангелами лукавого, ворами и разбойниками. Согласно Иринею, как отец лишает непослушных сыновей наследства, так и Бог отвергает и лишает благодати всех, кто ему не повинуется. В полемике с монтанистами Ириней рьяно защищал законность правительства, империи, доказывая, что оно, как и всякое земное правительство, установлено Богом, чтобы, боясь человеческой власти, люди не поедали друг друга подобно рыбам, но посредством законодательства подавляли разнообразную неправду народов. Правда, Ириней вынужден признать, что не всякое правительство действует в интересах своих подданных. «Некоторые цари, — пишет он, — даются для устрашения, наказания и укоренения, иные — для обольщения, поношения и высокомерия, как того достойны. Однако, — предупреждает своих противников Ириней, — не людям судить своих царей, а Богу, который каждому из них воздает по заслугам. Защита Иринеем императорской власти не спасла его самого от расправы, жертвой которой он стал во время массовых преследований христиан. В борьбе с враждебными течениями епископальная церковь